взять в ночи сигару и стакан. В прилавочном плену обрековом только пиратский черный капитан. Фильтрованное счастье в юбочках улыбками напоминает, поминает май. Полубреду, бреду по улочкам, кофейно-карандашный рай. В объятиях белоснежных скатертей пером насилуя рассвет, изображая прорицателей, сошлись художник и поэт. Французских древних рыцаря под сенью неподъемных лад. Они скрывают тщетно лица, ища в турнирах свой эдемский сад. Они на редкость одинаковы, лишь одному намного-много больше лет. Да оружейники лозой злаками спешат отметить на щитах их след. Они подносят им свое оружие, стекают рифмы и штрихи с клинков, пробитый по игривы и подножие подкованных французских столов. Обмениваясь смертными ударами, сближаются художник и поэт. Прощание с прекраснейшими дамами, рождаются сонеты и портрет. Па-па-па-па-па, па-па-па-па-па-па-па.